Глава 8. Настоящее. Вспышка. Ярчайший проблеск выхватил из темноты угловатые механизмы. Какие-то шестерни, гидравлический привод, узкие рельсы направляющие. На всем однотонный ржаво-серый налет. Видно, что аппарат стар, и его уже много лет не касалась рука человека. «Общая конструкция модульная», — рассуждал Редюкин, зная, что каждое его слово транслируется и тщательно записывается на пионере. Субмарина по-прежнему скрывалась под водой, но подошла ближе, подвсплыла и подняла перископ с антенной. Говорить приходилось медленно, с расстановкой, тщательно подбирая слова. Качество связи оставляло желать лучшего, да и дыхание перехватило. Движение в облегченном скафандре-крабике требовало не очень больших, но непрерывных усилий всех мышц. Это изнуряло почище хорошей пробежки. «Похоже, верхняя часть корпуса составная и планировалась как съемная. Видимо, перезарядка и дозаправка подразумевались с помощью цельной замены модулей с подключением основных разъемов и трубопроводов. Но предусмотрены и технические проходы для текущего ремонта и замены отдельных частей». Он сделал паузу, выбирая ракурс получше. Фотографирование оказалось весьма непростым занятием. В тесноте «Мстителя» и так было очень сложно передвигаться. А в скафандре, да еще и с массивной фотокамерой, сложно вдвойне. Радюкин тоже хотел надеть что-нибудь легкое, не стесняющее движение. Но Крамневский был категоричен. Только полная защита. Мало ли что может случиться на объекте. Шафрана защищает его опыт, а ученому потребуется внешняя броня. Радюкин едва не споткнулся, и чтобы удержать равновесие, оперся рукой о переборку, едва не выронив камеру. Беззвучно выругался. Фотоаппарат, конечно, ударопрочный, но все равно грохнуть его с размаху о пол было бы нехорошо. «Я нервничаю», — признался он себе. «Очень нервничаю». Вспышка, щелчок затвора. Затем легкое жужжание электромоторчика, проматывающего пленку до следующего кадра. Хорошие внешние микрофоны передавали звук почти без искажений. И эти обыденные, родные звуки отдавались в ушах доктора подобно грому. Слишком тихо было в утробе «Мстителя». «Нет». «Я не нервничаю. Мне просто страшно. Иррационально и совершенно ненаучно страшно». «Конструкция какая-то половинчатая», — продолжил Радюкин. «При том, что технические возможности перезарядки имеются и определенно предусмотрены изначально. Все люки заварены или наглухо затянуты болтами, так что пришлось их вскрывать спецсредствами». Он помолчал, переводя дыхание. Жесткий скафандр, по идее, не должен был отягощать человека своим весом. Но Егору казалось, что более 200 килограммов стали целиком лежат на его плечах, неумолимо гнут к ржавому полу. В одном из боковых ответвлений главного технического коридора мелькнул луч света. Это Шафран, пользуясь своим облегченным снаряжением, обследовал все закоулки охотника с мощным фонарем и легкой кинокамерой. «Кроме того, сама сборка очень необычна», — продолжил Радюкин. «Даже потому, что я могу видеть здесь. Машину буквально клепали на коленке. Часть блоков хорошего фабричного качества, с клеймами и серийными номерами. Часть — полная импровизация, ручная сборка экспромтом. А пайка как будто паяла домохозяйка. Аккуратная, но совершенно не умеющая паять. Много любопытных идей. Некоторые решения...» Он замешкался, подбирая слова. «Явно студенческие. Даже покраска неравномерна по качеству и сделана как минимум тремя разными красками. В общем, отсутствующие в наличии сложные компоненты делались наспех, из любого подручного материала». То ли у доктора открылось второе дыхание, то ли он наконец приноровился к скафандру, а может быть, просто вошел в привычный режим исследования, но теперь мысли и слова шли плавно, без задержек. «К счастью для исследования, большая часть систем наведения вынесена в открытый доступ. Наверное, для облегчения финального монтажа. Конструкция в целом примитивная, но остроумная и оригинальная. Видна рука очень хорошего технолога, умеющего собирать из простого сложное, а также работоспособное. РЛС нет. Наведение осуществляется по данным гидролокации. Мозги рассчитаны на простейший расчет торпедного треугольника. Собственно, это старый пульт управления огнем от подводной лодки, наспех приспособленный под автоматику. Ошибки, неизбежные без ручной коррекции данных, вероятно, должны были компенсироваться залповым пуском. Но здесь надо смотреть уже боевой модуль. Системы опознавания я не вижу. По-видимому, аппарат нацелен на уничтожение любого корабля, подошедшего слишком близко. Думаю, автомат ходил по заранее заданному району, малыми ходами, и атаковал любую движущуюся мишень. После того, как разрядились аккумуляторы и закончилось топливо, машина умерла. Радюкин задумался. Это наводит на некоторые мысли относительно создателей этого агрегата и их мотивов, продолжил он. Чтобы сделать такую машину, нужно обладать определенными производственными мощностями, но испытывать серьезный дефицит кадров и, по-видимому, полный развал снабжения. Кроме того, если машина действительно не различает цели и не планировалась к техобслуживанию, то вражеское господство на море было, если не абсолютно, то очень значительно. То есть «Авенджер» не инструмент войны, даже не оружие последнего шанса. Это скорее месть из могилы, попытка хоть как-то навредить противнику. Да, название у него определенно соответствует назначению, если я прав. «Жаль, что весь аппарат трудно будет разобрать», — подумал Егор, сделав еще пару снимков частично разобранного блока наведения. «Для начала надо посмотреть, как здесь эволюционировали функциометры, даже с поправкой на то, что охотнику как минимум лет 10, а скорее всего гораздо больше». Сбоку что-то заскребло и зашуршало. Хотя ученый понимал, что на мертвом мстителе нет и не может быть никакой живности, в душе разом всколыхнулись все страхи человека перед темнотой и неизвестностью, пришедшие из далеких доисторических времен. И поэтому, когда из бокового прохода высунулось страшное рыло, сверкающее злобными круглыми глазами глубоководной твари, Радюкин едва не бросился на утек. Но в последнюю секунду сообразил, что это шафран. Аркадий провел рукой по лбу маски и взмахнул рукой в раздраженном жесте. Радюкин понял его недовольство. Капитан категорически запретил снимать защиту вне пионера. Никто не мог сказать, какая зараза может прицепиться к человеку в этом больном, изувеченном мире. Тем более в автомате убийца, участники давно отгремевшей и страшной войны. А рации в устаревшем снаряжении механика не было. Энергично качнув головой, шафран неожиданно скрестил руки в международном знаке «слушай» и быстро задвигал ладонями в немом языке, который знает каждый подводник. Он говорил достаточно медленно, избегая профессиональных сокращений, чтобы понял доктор, гораздо менее искушенный в специфической премудрости. «Есть течь, пока слабая, сорвана внешняя крышка торпедного отсека, варились спешно и плохо. Кран отказал и вырвало продувкой», проговаривал за ним вслух ученый для пионера. Механик изобразил немой вопрос, как бы спрашивая «передал?». Радюкин кивнул, так, чтобы его жест был виден собеседнику через прозрачное стекло герметичного шлема крабика. «Кассеты по 6 торпед, 3 штуки, 2 отстреляны полностью, третью заклинило». Немного подумав, механик добавил «повоевал». Внезапный скрип в наушниках показался настолько громким, что Егор едва не подпрыгнул на месте. Реакция копиров на резкое движение получилась своеобразной. Скафандр конвульсивно дернулся, словно через него пропустили ток. «Возвращайтесь быстрее!» — донесся голос Межирицкого. «Посторонние шумы на юге. Далеко, но приближаются!» Радюкин ткнул указательным пальцем шлем, туда, где находились микрофоны. Затем указал большим пальцем наверх. Шафран понял и энергично затопал в сторону крутой клепанной лестницы без перил, выходящей наверх. Радюкин последовал за ним, заранее представляя, как тяжко будет карабкаться по шаткому и неудобному сооружению, балансируя в скафандре и придерживая фотокамеру. А говорят, что при сноровке в крабике можно даже танцевать. Наверняка врут, здесь не запутаться бы в собственных ногах. Почти у самой первой ступени перекладины шафран внезапно оступился и резко наклонился, поводя фонарем. Яркий луч выхватил дальний угол, в котором что-то виднелось. Непонятное и какое-то чужеродное, выбивающееся из своеобразной симметричной системы построения «Мстителя». Ученый снова уже традиционно выругался, ведь он, казалось бы, обошел все, что мог, но, получается, оказался невнимателен. Механик присел, опустился почти на колени и что-то нащупал. Не оборачиваясь, дернул локтем руки, в которой держал фонарь, дескать, подойди. Радюкин приблизился, попробовал наклониться и понял, что не рассчитал смещение центра тяжести, поэтому сейчас упадет. В последнее мгновение ему удалось перевести падение в контролируемый спуск, и скафандр с лязгом опустился на стальные колени, загремев на весь коридор. Поначалу доктор не понял, что видит. Несколько непонятных предметов были сложены в небольшую горку, сантиметров 10 вышиной и связаны тонкой проволокой. Какая-то композиция, похожая на творение инсталляторов-механистов, пытавшихся пару лет назад продвинуть в массы свое, с позволения сказать, искусство. Конденсатор, пустая жестяная коробка, тряпка сверху. От напряжения заслезились глаза. Радюкин моргнул, и перспектива сместилась, как в визуальных головоломках. Теперь доктор увидел все так, как задумывал неизвестный творец. Несколько деталей образовывали подобие пульта и маленького креслица, в котором сидела кукла. Очень старая, похоже, самодельная кукла из почерневших от времени и затхлого воздуха тряпочек. На животе игрушки чуть заметно выделялся какой-то знак, похожий на чайку или галочку, почти неразличимый на серо-черном фоне. Доктор инстинктивно потянулся к кукле, но на полпути его рука замерла. Растопыренные металлические пальцы зависли над тряпичной головкой, а затем очень медленно убрались обратно. «Верно», — просигналил Аркадий и, подумав, добавил, — «его корабль». И почему-то сделанное и сказанное показалось Егору правильным и естественным. Хотя расскажи ему кто-нибудь о подобном месяц назад, рассмеялся бы в голос. «Быстрее!» — скомандовал по радио Межирицкий. «Это эсминец. Он чешет прямо на нас. Время есть, но мало. Вам только добраться». Помог Радюкину подняться, и люди полезли наверх по лестнице, стонущие металлическим голосом, как древняя старуха, жалующаяся на жизнь. Последний луч света мелькнул и исчез, оставив старый корабль наедине с игрушечным капитаном. Шторм усиливался, а дождь, напротив, почти прекратился. Проржавевший кусок трапа обломился, и буксировщик отнесло в сторону. Напарник Шафрана подгонял Остика к покатому борту. Сам механик ловил конец, подтягивая самоход поближе. Радюкин выпрямился и, закрепив камеру в специальном кронштейне у пояса сзади, бросил взгляд на океан. Сквозь черный полог ночного неба выглянула луна. Из-за обилия пыли в атмосфере ее свет исказился, и огромный лунный диск, налившийся красным, словно распугивал облака, разбрасывая их в стороны рваными клочьями. Шум ветра тоже изменился. Внешние микрофоны доносили до ушей ученого однообразный монотонный свист, какой иногда можно услышать в степи. На несколько мгновений Егору показалось, что он стоит посреди безбрежной пустыни, и лишь голодный ветер-призрак воет в бесконечной тоске, перебирая мириады песчинок. Затем особо сильная волна толкнула мститель, качнув безжизненный корабль. И иллюзия развеялась, вернее, сменилась. Утомленное и подавленное сознание толковало реальность по собственному усмотрению. Теперь в свисте ветра и плеске воды доктору слышали стоны призраков, с тоскливой безнадежностью взывающих к пришельцам. «Голос ушедших!» «Что? Да скоро вы там!» «Голос ушедших!» — повторил Радюкин, глядя на океан, отливающий обсидианово черным и красным, словно языки пламени плясали в могильной тьме. «Голос тех, кого больше нет!» «Шлюз закрыт, откачка завершена, осла закрепили, антенна убрана!» Слова короткого доклада укладывались на задворках сознания Кромневского, как патроны в магазин. Ничего лишнего, и все на своем месте. Куда больше его занимал вражеский эсминец, стремительно идущий прямо на пионер, со скоростью под 40 узлов. Или он готов был поклясться, что субмарина не сделала абсолютно ничего, что могло бы привлечь внимание противника, тем более на таком запредельном расстоянии. И тем не менее корабль мчался прямиком к подлодке, и ничего хорошего от такой встречи ждать не приходилось. Повинуясь коротким командам, пионер заканчивал маневр разворота. Автоматизированная система управления вооружением принимала и обрабатывала расчеты величин изменения расстояния и пеленга, готовясь преобразить их в команды для торпедных гироскопов. 4 сигарообразных снаряда с водометными двигателями и 25 тонны взрывчатки в каждом терпеливо ждали электрического импульса, возвещающего атаку. Секунды бежали, как лошади на ипподроме, торопясь и опережая друг друга. А Элеон все молчал. Он сидел во вращающемся кресле, обтянутом искусственной кожей, и смотрел невидящим взглядом то на главную распределительную колонку воздуха высокого давления, то на собственный пульт командира, желто-серый, с черными кнопками и верньерами. В голове у Кромневского словно щелкал рычажок, непрерывно переходя между состояниями «уходить, атаковать». Первая и инстинктивная реакция командира подлодки в подобной ситуации – скрыться, пользуясь естественными преимуществами тайного подводного лазутчика. На самом малом ходу нырнуть под врага и затаиться на глубине метров 500-600, а то и больше. Это разумно и правильно. Но целенаправленные действия противника говорили о том, что он очень хорошо представляет себе местоположение лодки. Выдал ли пионер себя каким-либо действием, или у врага нашлись неизвестные и очень точные средства локации и обнаружения, но эсминец шел точно к цели. Это радикально меняло ситуацию. Океан огромен, а одинокая субмарина в нем подобна даже не иголке в стогу сена, а скорее песчинке в пустыне, но только до тех пор, пока противник не обозначает хотя бы примерно район ее местоположения. Тогда в ход идет широчайший арсенал поиска. Гидроакустика, магнитометрия, радиолокация, тепловые датчики и прочие способы, превращающие охотника в добычу. И если противник сумел с такой точностью и на таком расстоянии вычислить местонахождение лодки, ее уничтожение будет лишь техническим вопросом. А пионер должен был уцелеть любой ценой. Уцелеть и вернуться. При таком изменении вводных условий имело смысл пойти на риск, ударить первым и утопить эсминец. Пионер нес очень хорошие торпеды и систем наведения, значительно лучше вражеских. Приятно было хоть в чем-то превосходить противника. Неожиданный залп всей четверкой имел очень хорошие шансы на успех. Конечно, после этого на субмарину начнет охоту уже весь вражеский флот. Но пока не подтянулось подкрепление, у подводного лазутчика будет хоть какой-то запас времени, чтобы скрыться на глубине. 5 миль, курс прежний, скорость 37, — доложил штурман. Подлодка изготовилась к действию, подобно единому организму, в котором сплавились исполнительность, надежность машин и изворотливость, гибкость людских умов. Пионер был готов как открыто пойти в атаку, так и бесшумно спланировать в темную бездну океана. Боцман, вцепившийся в манипулятор рулей глубины, не отрывал глаз от Кромневского. Однако командир все никак не мог принять решение. Любой выбор ничего не гарантировал, но с большой вероятностью вел к гибели. Прежние шаблоны казались бессильны в ситуации, когда от одиночной лодки вполне могла зависеть судьба всего мира или хотя бы одной страны. На мгновение Кромневский подумал, что, быть может, противник торопится вовсе не к пионеру, а к мстителю. Искушение принять эту лазейку было очень велико, но Кромневский отверг ее. Мертвый охотник дрейфовал по Атлантике не один год. Вряд ли его существование могло стать поводом для такого стремительного набега вражеского корабля. «Нет, дело не мстителя. Враг идет к пионеру». «Курс на эсминец», — приказал Элеон. «Снять пломбы с пульта управления огнем. Начать ввод координат. Атакуем». «Командир!» — внезапно воскликнул акустик. И это было невозможно само по себе. Как и большинство представителей своей профессии, Светлаков терпеть не мог громкие сторонние шумы. И почти всегда говорил тихо, иногда почти переходя на шепот. «Командир, не торопись!» Кромневский двинул челюстью, словно перемалывая зубами, готовые вырваться слова. Для такого вопиющего нарушения субординации должна была быть очень серьезная причина. А Светлаков совершенно не является тем, кто станет фамильярничать понапрасну. «Кажется, он не к нам», — лихорадочно бормотал акустик, со скоростью и изяществом пианиста перебирая пальцами на пульте управления шумопеленгаторной станцией. Он сгорбился так, что кончики усов едва ли не мели по кнопкам и рычажкам. «Не на нас, а от чего-то. Да, он, похоже, удирает со всех ног от... как будто океан ложкой мешают». «Бог мой, командир, слухни в дудку!» Специфический жаргон акустиков Илеон понял с полуслова и немедленно прижал к уху дублирующий наушник, передающий то, что слышал в данный момент Светлаков. Сначала он услышал обычную комбинацию — ровный мерный гул океана, складывающийся из множества шумов. Тихое, на самой грани слышимости жужжание самого пионера и резкий, жесткий перестук вражеского двигателя, рвущий океанские ритмы, как тупая пила. А затем... «О, бог мой!» — машинально подумал Илеон, повторяя про себя слова Светлакова, и прижал наушник к голове с такой силой, словно пытался расплющить ушную раковину. Он вслушивался, буквально цеплялся слухом в далекий звук, возникший словно из ниоткуда, истово надеясь, что ошибается. И уже понимая, что ошибки здесь нет. Легкий, почти нежный шелест, словно сотканный из мириадов слабеньких прищелкиваний, нарастал и углублялся с каждым мгновением. Из наушника рвалась неповторимая комбинация шипения, свиста и множества резких хлопков, которую довелось слышать очень немногим подводникам.